Откровенно говоря, меня начало подташнивать от разыгрываемого передо мной фарса. Сил нет дальше терпеть судейский произвол. Меня собираются обвинить в гибели людей на основании заявления какой-то неуравновешенной психически девки лишь только потому, что она дворянского звания. Ну да, ликвидировал 4 мудаков, собиравшихся ввалиться в мое жилище с целью убийства хозяина и не простого убийства, а с усекновением головы. Тьфу на эту избалованную сучку с людоедскими наклонностями. На первый взгляд, чистейшие воды самооборона. С другой стороны, ушлые крючкотворы повернут все так, будто я коварно заманил ничего не подозревающих гвардейцев в гости. Ага, в 2 часа ночи после бурного секса с Машей вышел на улицу и пригласил 4 мужиков бандитского вида поговорить за рюмкой чая. Лично мне смешно, а вам, а ведь не отвертеться, будь я обычным Иваном Силаевым. То есть закон что дышло, как хотят, так и воротит господа судейские. Разумеется, никакой ментат уездного даже губернского масштаба не в состоянии проломить защиту моего сознания, хотя бы под действием самой тяжелой наркоты. Теперь, по заверениям Николая, маг уровня мастер иллюзий, даже ментат-грандмастер не способен проломить защиту моего разума, усовершенствованную, благодаря нашим совместным с ним усилиям. По сути, у меня на данный момент есть выбор, либо развеять состоятельность обвинений со стороны высокородной гадины, внушив эксперту-менталисту доказательства моей полной невиновности, либо, предъявив законникам свой княжеский титул, не допустить самой возможности проведения каких-либо экспертных мероприятий по отношению моей благородной персоны. Что лучше, продолжать оставаться для всех обычным пейзаном Ванькой Силаевым, или все-таки объявить во всеуслышание о том, что с недавних пор являюсь князем Засекиным Силаевым Иваном Игнатовичем. Хотя, если хорошенько подумать, никакого выбора, по существу, у меня и нет. Формально я уже не принадлежу к крестьянскому сословию, и если начну валять дурака, не представившись князем, моя новая родня, в первую очередь прадед, могут серьезно на меня обидеться за нанесенное, хоть и неумышленно, оскорбление рода Засекиных. Короче, надо мной отныне давлеют совершенно иные законы и правила, чудить с которыми, я, пожалуй, не рискну. Насколько я понимаю, слово обычного селянина будет ничтожным в сравнении со словом, данным графиней. Я вопросительно взглянул на прокурора. Правильно понимаете, молодой человек, благостно закивал старший советник юстиции. В таком случае, ответьте мне, ваше высокоблагородие, чем будет являться слово потомственного представителя уважаемого княжеского рода против заявления какой-то взбалмошной девки из непонятно какого дворянского семейства, сделает его ничтожным, на автомате ответил прокурор, но тут же, опомнившись, завизжал, аж в ушах засвербело. Да что такое ты себе позволяешь, щенок какой князь, где ты его увидел? На что я гордо кивнул головой и с нескрываемой издевкой в голосе сказал, позвольте представиться, уважаемые господа, и... Посмотрев на графиню, я состроил недовольную мину и через губу пренебрежительно выдавил. «Дамы, перед вами князь Засекин Силаев Иван Игнатович собственной персоной. Прошу любить и жаловать, чтобы не быть голословным, извлек из внепространственного хранилища, а кого мне отныне опасаться, грамоту, удостоверяющую подлинность моих слов, и протянул ее главному уездному судье, как лицу, облеченному наиболее высокой властью из всех присутствующих чиновников». Поначалу тот ничего не понял, но ознакомившись бегло с содержанием документа, воззрился на меня совершенно другими глазами. При этом было интересно наблюдать трансформации, проходившие с его лицом. Поначалу оно было красным от гнева на какого-то наглого селянина, посмевшего заявить о своем княжеском происхождении. Однако по мере прочтения грамоты судейская физия становилась все бледнее и бледнее и в конечном итоге стала белой, как мел. Я его прекрасно понимаю, ибо он, как мелкопоместный дворянин, хотя бы и на высокой государственной должности посмел оскорбить представителя одного из самых известных и влиятельных российских благородных родов. Тут уж либо бесплатный билет на Сахалин светит, либо, того хуже, намыленная рукой опытного палача веревка. Впрочем, сразу и не понять, что лучше, петля на шее, или беспросветное существование в качестве каторжанина без малейшей надежды на освобождение. Наконец, господин судья дрогнувшим голосом еле слышно пролепетал. «Прошу прощения, ваше сиятельство, ошибочка вышла, не извольте гневаться. Блин, как же быстро переобулся, даже не в полете, а стоя на одном месте. Чудеса, да и только. Что значит богатый судейский опыт и приобретенная за годы службы чуйка насчет разного рода неприятностей, грозящих обрушиться Ниагарским водопадом на голову любого, кто станет упорствовать в своих, вне всяких сомнений, абсурдных заблуждениях по поводу моей виновности. Что касаемо прочих присутствующих лиц, знаменитая немая сцена из бессмертной комедии Гоголя «Ревизор», надеюсь, знакома каждому человеку, считающему себя культурным и образованным. Если так, несложно мысленно представить застывших с открытыми ртами и в причудливых позах присутствующих. Блин, я худею. Впрочем, если до всех присутствующих судейских информация дошла быстро, физиономия юной графини Астрахановой выражала абсолютное непонимание сложившейся ситуации. «Ваша честь», — обратилась она к судье, — «какой еще князь? Где вы его видите?» Да обстоятельства для судейского не самые приятные. Получив прямые указания от патриарха рода Астрахановых упечь в тюрягу наглого селянина Ваньку Силаева, посмевшего перебежать дорогу его горячо любимой дочурке и, вне всяких сомнений, имеющего прямое отношение к пропаже четырех гвардейцев рода, он и ожидать не мог, что все обернется столь неожиданным образом. Теперь, оказавшись между двумя влиятельными родами, будто между молотом и наковальней, он чувствует себя очень и очень неуютно. То, что конфликт между Астрахановыми и Засекиными неизбежен, факт непреложный, ибо информация о случившемся казусе очень скоро дойдет до Льва Григорьевича, и тот, вне всяких сомнений, потребует с отца непутевой дочери выплаты немалой виры за попытку унижения достоинства члена его рода. И никого не волнует, что в момент этой самой попытки о моем княжеском титуле мало кому было известно. Граф, разумеется, будет вынужден согласиться, поскольку потенциалы родов политические, экономические и военные несопоставимы. Засекины просто переедут Астрахановых как тяжелый грузовик зазевавшегося на дороге кота. Вообще-то, со своей стороны, я и сам приговорил и Марфу, и всех ее родственничков-людоедов к лютой смерти, ибо если не я их, так они меня. Разумеется, меня уничтожить весьма и весьма сложно, но подстроить несчастный случай непременно попытаются. Короче говоря, решение столь важного вопроса откладывать в долгий ящик не стоит. Перевел взгляд на Идрисова Геннадия Олеговича, что-то подуспокоился господин уездный прокурор, не визжит, требуя заковать меня в железо, и вообще, как-то весь скукожился, хоть и до этого был невеликих статей, и постарался спрятаться за широкой судейской спиной. Как говорится, просей фишку. Теперь он в невеселых размышлениях, какими последствиями обернется для него наезд на члена княжеского рода Засекиных. Что же касаемо всех прочих присутствующих судейских, те и вовсе с опаской отводят глаза, дабы не встретиться взглядом со странным пейзаном, неожиданно оказавшимся самым настоящим князем. Неожиданно в воцарившейся тишине раздалось громкое: «Так что, ваша честь, будем, наконец, ломать мозги подозреваемому?» Это крепко торкнуло чародея, коль все интересное пропустил. «Тащите-ка этого типуса в отдельный кабинет, я его быстро на чистую воду выведу». Впрочем, никто не засмеялся на откровенную глупость члена следственной комиссии. Только судья, гневно воззрившись на попутавшего берега прокурорского, гаркнул во всю нехилую мощь своих легких: «Успокойтесь, Варламов, на сегодня процедура ментоскопирования отменяется, можете отдыхать». «Вот и хорошо, ваша честь, можно и отдохнуть». С этими словами чародей извлек из внутреннего кармана своего лапсердака удобную для ношения металлическую флягу граммов на 200, отвернул крышку и сделал из нее пару приличных глотков. Густо так икнул и пояснил: «Арнаутская ракия – отличное средство супротив действия стимулирующих препаратов». И тут же засопел с присвистами, впав в глубокое дремотное состояние. Удивительно, но никто из присутствующих даже не улыбнулся над забавным поведением изрядно наклюкавшегося чародея. Эка непонятная ситуация влияет на душевное состояние человека, не до смеха им теперь, ибо большой полярный лис отчетливо нарисовался на горизонте. Отныне лишь Господу единому ведомо, чьей крови потребует князь Засекин в качестве компенсации за нанесенное оскорбление. Осознают, что всем дружным кагалам могут отправиться по этапу в восточном или северо-восточном направлении. Опасаются. Я бы на их месте тоже опасался. Сам же я еле-еле удержался, чтобы не рассмеяться в голос. Превозмог себя, дабы не выглядеть перед влиятельными людьми города Ертеньев неотесанным мужланом, ведь мы нынче наше сиятельство, и позорить рот обезьяньями ужимками нам невместно. Итак, Константин Михайлович, Я подошел к Ушакову и взял из рук растерянного председателя выездной судебной комиссии бумагу. Мало ли ручонки затрясутся, порвет грамотку, восстанавливай потом. Могу ли я считать себя свободным? Вне всяких сомнений, Иван Игнатович, ваше сиятельство, мужчина, наконец, начал приходить в чувство, и неожиданно добавил, прошу вашу милость, в самое ближайшее время заверить Льва Григорьевича в моем глубочайшем уважении к патриарху столь славного российского рода. Все-таки мозгов судейскому не занимать, вместо того, чтобы болтаться между молотом и наковальней, моментально сообразил, к какой именно стороне следует примкнуть, чтобы не быть раздавленным в случае вероятной межродовой заварушки. Пренепременно, Константин Михайлович, как только патриарх соизволит меня принять, тут же порекомендую вас, как человека порядочного с кристальной чистоты совестью, сказал, стараясь не допустить ни малейшей язвинки или еще каких издевательских ноток в голосе, дабы этот честнейший козел не уловил иронии. Вообще-то, если рассуждать объективно, судья не по собственной воле притащился в какие-то сраные дубки, не посмел отказать уважаемым людям, или получил за это достойное денежное вознаграждение, теперь оно и не важно, главное, он прилюдно отрекся от сотрудничества с родом Астрахановых и готов служить новому хозяину даже не ради материальных благ, а чтобы банально выжить при сложившихся обстоятельствах. Жить все хотят, и погибать ради чужих и чуждых им интересов мало кто захочет добровольно. Тут пришла в себя юная графиня и заверещала, будто резаная. Ваша честь, Константин Михайлович, а как же ваши договоренности с батюшкой? На что тот посмотрел на Марфу Тимофеевну взглядом невинного младенца и недоумевающе воскликнул. Милое дитя, не понимаю, о каких договоренностях вы ведете речь. Также прошу не забывать, что вы в данный момент вы разговариваете с официальным представителем одной из ветвей государственной власти, посему прошу вас избавить меня от вероятного урона моей безупречной репутации. Но 3000. Прекратите, графиня, нагнетать, рявкнул уличенный во мздоимстве чиновник, и более спокойным тоном принялся отмазываться. Те деньги, что получены мной от вашего отца, всего лишь беспроцентный заем с рассрочкой выплаты в один год и никакого отношения к делу Ивана Силаева означенная сумма не имеет. Ну да, плавали, знаем. Однако я восхищен щедростью Астрахановых, 3000 целковых не пожалели, чтобы заставить председателя Ертениевского суда оторвать широкую заднику от насиженного кресла и отправиться хрен знает в какую глухомань, чтобы определить на каторгу какого-то никому неизвестного селянина. Ну да, я же посмел прилюдно в ресторане дерзить ее человеку, более того, банально набил ему морду. За это непременно нужно отрубить мне башку. А потом ее гарды и вовсе не вернулись с элементарного, на первый взгляд, задания. Информация о провале акций, наверняка, тут же поступила в аналитический центр рода Астрахановых, и после тщательной проработки высококлассными специалистами ими сделаны соответствующие выводы. Затем была разработана схема моего изъятия, то есть с вероятностью 100%, после скорого и несправедливого суда, я бы не угодил на остров Сахалин или в солнечный Магадан, а оказался бы в тюремных застенках графского рода. Информация верная, только что считана с мозговых извилин Ушакова, Марфуши и Прокурорского. Кстати, Идрисов Геннадий Олегович, тут вовсе не ради денег или еще каких материальных благ, исключительно по причине верности долгу служения родному отечеству. Ну туповат человек, зато такими, как он, удобно манипулировать. Мне будет даже жалко лишать его жизни, но деваться некуда, очень скоро и Марфа Тимофеевна, и Константин Михайлович, и же с ними этот тонкоголосый петушок получит по заслугам, не будь я князем Засекиным. Аминь. Получив от главного судейского добро покинуть их компанию, я сделал жест, будто снимаю с головы несуществующую шляпу и, взмахнув ею перед собой, сказал, не скрывая иронии в голосе, «В таком случае, уважаемые господа, вынужден вас покинуть. Дела, понимаете ли, неотложные. У нас, князей, постоянно времени в обрез, столько нужно сделать, а в сутках всего 24 часа. Времени, скорее всего, у меня действительно в обрез, а к разговору с патриархом рода Засекиных я еще не готов, то есть морально готов, но хочется вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, а для этого необходимо подготовить демонстрационные образцы, чем я, собственно, и собираюсь заняться уже сегодня. А графиня пускай пока поживет, я человек терпеливый и люблю всякое там заливное как рыбу, так и мясо в охлажденном виде. Рано или поздно Фарфа отправится в пустоши. Именно там самое место пообщаться с этой стервой со всей нашей душевной теплотой и мужским обаянием. Огромный богато обставленный кабинет патриарха рода Засекиных. За столом Лев Григорьевич. Мужчина взял из толстой стопки накопившихся за неделю его отсутствия в московской резиденции бумаг ту, что лежала сверху, бегло ознакомился с ее содержанием, затем поставил внизу размашистую роспись и положил в другую стопку, менее толстую. Дверь распахнулась. На пороге нарисовался личный секретарь патриарха Кузенков Прохор Ксенофонтович. Мужчина пожилого, можно сказать, преклонного возраста, высок, сухощав из-за сутулой фигуры, в совокупности с приличных размеров крючковатым носом, тонкими губами и пышными бакенбардами, обрамляющими его испещренную морщинами физиономию, напоминает эдакую гротескную птицу из отнюдь не детской сказки ужастика. «Позвольте войти, Лев Григорьевич», оторвав взгляд от очередной зажатой в руке бумажки, патриарх посмотрел на секретаря и приветливо улыбнулся. «Заходи, Проша, что там у тебя, ваша милость?» Кузенков, подойдя к столу, положил перед боссом толстенную папку с бумагами. «Здесь собранные нашим человечком материалы по вашему правнуку. Прибыли час назад. Я взял на себя обязанность предварительно их просмотреть. Желаете лично ознакомиться с содержимым папки или выслушать мое относительно краткое резюме?» На что Лев Григорьевич с улыбкой ответил. «Старый пердун, ты ж меня знаешь, как облупленного. Выкладывай свое резюме, у меня и без твоей папки дел по горло. Итак, по полученным из Тобольска данным, Иван Силаев действительно является вашим правнуком. Доклад секретаря действительно много времени не занял. За какие-то полчаса он умудрился представить грамотную информационную выжимку из кучи разного рода бумажек, собранных опытным дознавателем рода, побывавшим накануне в никому доселе неизвестных дубках. Выслушав Прохора Ксенофонтовича, Лев Григорьевич откинулся на спинку своего рабочего кресла и, прикрыв веки, констатировал. «Итак, по элику принадлежность Ивана Силаева к нашему роду не вызывает сомнений, свяжись с ним лично и назначь встречу со мной, скажем, на ближайшую пятницу в час пополудни. Пообщаемся с правнуком за обеденным столом. И еще один момент, в список наследников Ивана пока не вноси, с этим определимся аккурат после нашего с ним разговора. Предчувствие у меня, Прохор, что этот парень даст 100 очков форы всем прочим претендентам на мое место». И, покачав головой, со смехом добавил: «Эко он судейских, и же с ними Астрахановых мордами в говно сунул. Чувствуется наша порода. Жаль, Семирамидушка». Но не закончив начатую фразу, с неизбывной тоской в глазах посмотрел на секретаря и взмахом руки отправил его прочь из кабинета. Глава 15. К моему великому разочарованию, заботливый папенька не пустил графиню Астраханову в пустоши, а вечером дня моего позорного судилища за ней пожаловал на шикарном бронированном авто сам глава рода Астрахановых Тимофей Геннадьевич. Патриарха сопровождал взвод гвардейцев на 4 бронетранспортерах. Разумеется, появление столь значимой личности в дубках вызвало бурное брожение в умах и разговоров, как минимум, на неделю. Куда там Доном Педро и Доньем Кармелитом из популярных телесериалов? Эта досужая болтовня определенным образом касалась и меня, поскольку свидетелей позора графини было достаточно, чтобы подробности практически моментально стали достоянием широкой общественности. Как говорится, не на всяк роток накинешь платок. По большому счету, мне плевать, что там болтают по лавочкам беззубые старухи, говорливые бабы, поддатые мужички и прочие селяне и селянки. А вот отношение ко мне Маши Калугиной поменялось самым кардинальным образом. По возвращении домой с судилища я застал девушку, сидящей во дворе на лавке зареванными глазищами. «Ты чего, Маша, расстроенная такая и в дом не заходишь?» Та посмотрела на меня с тоской во взгляде и едва ли не шепотом выдала. «Ваше сиятельство, ведь между нами все кончено?» «Да», — в ответ я рассмеялся. «С чего бы? Тебе что, не нравится быть со мной? Ну что вы, Иван Игнатович, как такое может не нравиться?» — пролепетала девушка, при этом отворотила от меня свое покрасневшее от стыда красивое личико. «Ну вот и славно», — широко заулыбался я. «И давай, Машенька, обойдемся без этих ваших сиятельств и без отчеств. Для тебя я по-прежнему Иван, Ваня, кочеток ненасытный, ну и как еще ты меня называешь в порыве страсти. Так что забудь, что я князь, все это внешняя шелуха для склонных к низкопоклонничеству дураков. Мы же с тобой, люди передовых взглядов, и нам плевать на все эти сословные условности. Так что живем как жили. Ты согласна? Не знаю, насколько верно Калугина восприняла мою как бы философскую замудрень, но по резко изменившемуся ментальному фону в положительную сторону я понял, что общую суть сказанного мной она ухватила, накрутила у себя в головенке, будто, став князем, я тут же погоню ее со двора, дуреха глупая, а кого я в таком случае буду прижимать по ночам к своей горячей груди, ну и все прочее. Так что, Машенька, не переживай, пока я в дубках, быть тебе со мной, да и после не оставлю, приданым таким обеспечу, что за тобой все дубцовские холостяки, разведенцы, вдовцы и даже женатики будут толпами ходить, выбирай, не хочу. Тогда я побежала еду готовить, прощебетала повеселевшая Маша, при этом ее красивое личико будто озарилось каким-то реальным внутренним светом. Беги, готовь, у меня от этой болтовни со всякими уродами уж больно аппетит разыгрался. Поощрительно кивнул я и как бы мельком добавил, вечерком отведешь меня к своей бабуле, посмотрю на нее. Забегая вперед, вынужден отметить, что отношение Маши ко мне с этого дня все-таки кардинально поменялось. Девушка стала относиться к собственным словам и делам более сдержанно, что ли, как будто опасалась ненароком вызвать мой гнев. Впрочем, наших с ней постельных дел это никак не касалось, поскольку в порыве страсти все наносное и надуманное вмиг слетает с человека, обнажая его истинную сущность. Ну все-все, не стану более углубляться во всякие философские бредни фрейдистского толка, в которых запутался бы и сам старина Зигмунд. Пока Машенька громыхала на кухне кастрюлями, сковородами, плошками и прочим скарбом, я занимался установкой следящих устройств в апартаментах графини Астрахановой. Ну не вызывает у меня доверия эта тварь, как бы какого черного колдунства супротив меня не измыслила или еще чего похуже. Было бы глупо полагать, что за время существования рода Астрахановых их кладовые регулярно не пополнялись разного рода артефактами, вынесенными ватажниками из зон отторжения, именуемых пустошами. А что такое серьезный иномирный девайс? Таки достаточно взглянуть на мою руку. Впрочем, просто так увидеть браслет и скину Абыкова не получится, ибо от чужих глаз Николай защищен серьезным магическим конструктом и недоступен взору даже очень продвинутого чародея. Так что, от этой семейки можно ожидать любой каверзы. И мне, разумеется, хочется знать все замыслы врага. Тот факт, что друзьями с семейкой Астрахановых мы никогда не станем, для меня не приложен. Временный нейтралитет, затем коварный удар из-за угла, вот что меня ждет. Впрочем, пока что никаких негативных действий против меня предпринято с ее стороны не было, а вот слова ее заботливого батюшки поднапрягли. Дело в том, что мне удалось подслушать телефонный разговор, состоявшийся где-то через час после моего возвращения домой. В нем Тимофей Геннадьевич пожурил свою неугомонную дочь за несдержанность в общении с людьми, на что Марфа Тимофеевна, гордо вскинув голову, заявила: «Я что ли, виновата, расселась быдло на самом удобном месте, вел себя нагло, Сипатова вырубил вполне профессионально, дача, не сомневаюсь, что легко положил бы остальных твоих бойцов, встрянь те в драку, вот тут-то тебе следовало бы включить мозги, а не поддаваться эмоциям», — прервал дочь граф Астраханов. «Как ты считаешь, мог бы обычный деревенский мужик столь лихо оприходовать профессионального воина, посвятившего всю свою жизнь профессиональной боевой подготовке? И что это означает?» После недолгой паузы, не дождавшись ответа от дочери, сам же и ответил на свой вопрос. «Этот Иван Силаев — лошадка темная, личность загадочная. Так что, отправив Сипатова и прочих бойцов по его душу, ты совершила крайне непродуманный поступок. Не исключена подстава от Засекиных. Не нравится, видите ли, им наша экспансия на Урале, несмотря на то, что на их земли и предприятия мы не претендуем, пока не претендуем. Поэтому умерь пыл и сиди тихо, и никаких враждебных действий в отношении Засекина Силаева. Ты меня поняла?» На что графиня возмущенно воскликнула: «И что же теперь, наши гвардейцы так и останутся неотомщенными? Нам сейчас, Марфа, никак нельзя конфликтовать с этим княжеским родом. Ну нарвалась ты по глупости на их выродка, бывает, и миллион, два, три, хоть все 10 отступных, для нас сущий пустяк. Хуже всего, репутационные издержки. Однако со временем и это сгладится. Что же касаемо твоего обидчика, будет тебе его голова, но не сегодня и не завтра. Напомни, какая по счету в твоей коллекции? 7. Мля, я худею. Это же надо в таком юном возрасте быть столь извращенной садисткой, чтобы получать удовольствие от разглядывания отрубленных голов своих обидчиков и обидчиц. Что же это за род такой? Когда, папа? Не скоро, дочка, но я работаю над этим. Плотоядно ухмыльнулся граф. В конце разговора сказал: короче, пока мест побудь в гостинице, а вечерком я за тобой приеду. Но, папенька, я собиралась отправиться в пустоши. Громко воскликнула графиня, даже ножкой топнула от возмущения. Рассчитывала, что ты пришлешь группу сопровождения. Забудь, Марфа, пока не улажены наши дела с родом Засекиных, посидишь дома. Не хватало, чтобы тебя выкрали. Нет, не сами Засекины, для этого они слишком благородны. А вот кто-то из их сателлитов вполне способен проявить инициативу и принести им в дар твою красивую головку. Мне кажется, папа, ты уж слишком нагнетаешь. Нет, дочь, ничуть. Вспомни из истории нашей империи, что стало с благородными родами Костровых, Марининых, Пястов, Сгуреди и еще полутора десятков. Все они в свое время посмели перебежать дорогу Засекиным. Так где сейчас эти весьма влиятельные в былые годы семейства? Граф ненадолго замолчал и после мхатовской паузы выдал: их на сегодняшний день не существует, а вся их собственность, движимая и недвижимая, перешла в руки победителя. Вот так-то, Марфа. По окончании разговора отца с дочерью я отключился от следящего конструкта. Если там случится еще что-то интересное, Николай меня непременно предупредит. И, откинувшись на спинку дивана в гневе, но не громко, чтобы Маша ненароком не услышала, пробормотал: суки, никак не успокоится. Определенно с этой неугомонной семейкой нужно решать кардинально и в самое ближайшее время, поскольку даже предположить не могу, какую пакость задумал граф. Мало ли, на какую пакость способен. А ну как моего чародейского потенциала будет недостаточно, чтобы отразить внезапное нападение? Николай тут же в подтверждение моих мыслей выдал: против атаки тяжелого штурмовика типа Йомы Лангри, боевого дрона Чхаром, и же с этими еще более чем полутысячи многотехнологических устройств и чисто магических практик ваша защита не устоит. Также существуют образцы легкого ручного оружия, способного ее преодолеть. На эти его слова я тут же отреагировал и довольно бурно: так, стоп, Колян, за роботов, звездолеты и магию мы поговорим как-нибудь после. Что там насчет мощного стрелкового оружия? Согласись, что когда-нибудь мне придется иметь дело с противником, не менее защищенным и не хуже подготовленным магически, ибо, как говорится, на всякого Кощея непременно сыщется свой Иван Хе-Хе, царевич, который при первой возможности не постесняется провести Майгери по бубенцам или, где там у него иголка спрятана. Так что, иметь под рукой мощный шпалер может оказаться весьма полезным для моего здоровья. И, вспомнив про лучевик Саврасова, почесал репу, осознав, что давно мечтал о чем-либо подобном. Как глаголит старинная военная мудрость, оружия много не бывает, впрочем, так же, как и боеприпасов. Самый простой и, пожалуй, наиболее верный для вас вариант, босс, компактный, но вполне мощный армейский фотонный излучатель Гаше-Арунги. В моих базовых прошивках имеется описание маготехнологического процесса его изготовления. Тут же над столом возник виртуальный образ довольно странный по человеческим меркам загогулины, напоминающий древний кремневый пистолет с множеством шишковатых выпуклостей на корпусе и кучей еще каких-то примочек непонятного назначения. На мой искушенный взгляд, конструкция абсолютно неподходящая под традиционное человеческое восприятие ручного оружия и, вообще, крайне неудобная в обращении. Ну и как прикажешь воевать с помощью этой крокозябры? Не беспокойтесь, командир, данный экземпляр заточен под физиологию трехпалых рептилоидов Ханка. Тут, главное, принцип, а форму и прочий функционал можно запросто адаптировать под возможности любого разумного. Буквально на моих глазах висящий над столом предмет развалился на составные части, каждая из которых начала трансформироваться. По окончании процесса преобразования, детали вновь слились в нечто единое. Теперь над столом висел эдакий футуристического вида бластер из какой-нибудь популярной компьютерной игры, типа EVE Unreal или Colonization 4025. Проходил когда-то по младости лет. Помнится, там космическая десантура испепеляла инсектоидов-тараканцев, арахнидов-магоцефалов, ментатов-династров и прочую враждебную биоту посредством именно таких симпатичных пух. В нереальной Еве у меня был бластер с именем собственным Хилуфири. Пожалуй, самое подходящее название для висящей над столом пока виртуальной штуковины. В таком виде аккурат под вашу руку и под ваши физиологические возможности будет, Босс, вопросов про ТТХ оружия пока задавать не стал, когда дело дойдет до обращения с реальным изделием, Ник все покажет и расскажет самым доходчивым способом. Также я отметил, что оружие, несмотря на сходство с каким-нибудь бластером из магазина детских игрушек изначального моего мира, вовсе не выглядит таковой. Более того, от него буквально веет сокрушительной мощью. Вообще-то, я не верю в мистику образа. Тут определенно Искин постарался, создав вокруг виртуального изображения соответствующую ауру, для вящей убедительности, мол, не абы что предлагаю, а самую, что ни на есть достойную вещь. Блин, Николай, ты меня не перестаешь удивлять. С детства мечтал обзавестись чем-то подобным и не со светодиодом на кончике ствола, в качестве имитатора ведения огня, а чтобы стреляло без дураков по-настоящему. Как много времени уйдет на то, чтобы создать это чудо. Ха, с нашими возможностями там дел всего на пару часов, благо все необходимые материалы имеются в вашем распоряжении, ваше сиятельство. Но и ты туда же. Знаешь, как я отношусь ко всяким высокородным вывертам, тем более, между друзьями. А ты, Коля, для меня не просто друг, ты, можно сказать, плоть от плоти, кровь от крови моей, роднее брата родного, поскольку только тебе доступны все мои мысли, чаяния, даже трахаемся мы вместе, как бы это абсурдно ни звучало. Поэтому нечего лишний раз стебаться и нервировать меня. Виноват, босс, больше не повторится. Ник хоть и вложил в свой ментально-голосовой посыл определенные оттенки сожаления, моя безошибочная чуйка подсказала, что этот хмырь не удержится при всяком удобном случае от того, чтобы не подколоть своего оператора. Ну и ладно, он хоть по сути и железяка, но, в то же время, вполне одушевленное существо, не желающее зла своему владельцу. После обеда, приготовленного умелыми Машиными ручками, я отправился в мастерскую. Там под руководством Николая начал извлекать из своих внепространственных закромов все необходимое не только для создания бластера, но и прочих моих задумок. Я не забыл о предстоящей встрече с прадедом, поэтому решил основательно к ней подготовиться, то есть изготовить компактный стационарный компьютер, как минимум на два, а то и все три порядка производительнее любых современных аналогов, к нему монитор высокого разрешения. Помимо перечисленного, разработаю схему телевизора на основе ЖК-матрицы, а поскольку существующий аналоговый сигнал не самый лучший вариант для воспроизведения, придется в него запихнуть все тот же мощный процессор для оцифровки и умного улучшения телевизионной картинки. К тому же и со звуком нужно будет основательно поработать, коль взялся за гуш. У меня буквально ручонки чесались, заняться изготовлением бластера, однако, превозмогши свои хотелки, занялся решением более актуальных вопросов. Процессор, системный блок на его основе, монитор, телевизор, и только потом оружие, благо в данный момент нападать на меня никто не собирается. Первым делом натаскал на свой рабочий верстак всякого барахла, кое-зачем пришлось сгонять в свои сараи, ибо чего-чего, а всякого нужного хлама там было накоплено изрядно еще при жизни запасливого отца моего реципиента. Тем еще хомяком был Игнат Фролович Силаев, не в обиду сказано, а с чувством глубокого уважения к его феноменальной рачительности. Впрочем, Плюшкиным назвать батю Ивана язык не поворачивается. Поскольку даже извлеченные из досок ржавые гвозди были заботливо выпрямлены и аккуратно разложены в пластиковые контейнеры и металлические банки из-под рыбных, мясных и прочих консервов, согласно номенклатуре, а сами контейнеры и банки подписаны и расставлены по многочисленным стеллажам и полкам. То же самое касалось обрезков черных и цветных металлов, а также разного рода изделий из пластика, дерева, керамики и всего прочего. Процесс заготовки необходимых материалов выглядел следующим образом. Искин подсвечивал нужный предмет, я отправлял его в холщовый мешок. Когда общий вес трофеев достиг половины центнера, хомяк по имени Ник наконец выдал: «Этого достаточно, босс». После того, как куча хлама оказалась на моем столе, Николай добавил к ней много всего из моих внепространственных хранилищ, в том числе приличную горку полудрагоценных и поделочных камней, горсть осколков модифицированных ортоклазов, добытых во время похода с Шуваловым Волынским и бессовестно мной прикарманенных. А еще он велел положить на стол приличный шмат мяса, чтобы непременно было с косточкой. «Ну и что дальше?» – спросил я, устраиваясь поудобнее в своем рабочем кресле. «Сейчас я представлю вам виртуальный образ многотехнологических цепочек, посредством которых будет запущен собственно процесс трансформации сырья в готовые изделия. Работу начнем лишь после того, как вы во всем основательно разберетесь и сможете самостоятельно контролировать процесс. Конкретно, вам необходимо пройти обучение по курсам. Общая технология и базовая магия до третьего ранга, магическая трансформация до четвертого, кибернетика и оптика также до четвертого, и же с перечисленными получить еще 11 необходимых курсов базовых знаний рангом пониже. «Ты что издеваешься?» – громким воплем я прервал премудрого Искина. «Да на изучение всего тобой перечисленного потребуется времени месяцы, если не годы. Не переживайте, Иван Игнатович, маготехнологии создавшего меня мира позволяют напрямую внедрять в мозг оператора огромные массивы информации, а также поспособствовать полному ее усвоению. Уверяю, времени это займет не так уж и много. Еще раз повторяю, согласно существующим правилам, подпускать к сложным маготехнологическим процессам необученного разумного я не имею права. Засада. С одной стороны, стрёмно допускать к манипулированию своим сознанием всяких иномирных личностей, пусть даже подчиняющихся сформулированным еще в родной моей реальности законам Айзека Азимова, вкупе с 10 библейским заповедям. На эту тему мы основательно пообщались с Ником еще в первые часы нашего знакомства. В противном случае, я ни при каких обстоятельствах не допустил бы чужое сознание внутрь своей головы. С другой стороны, деваться мне некуда, коль уж я решил приобщиться к знаниям иных цивилизаций, хоть и скудным, по заверениям Николая, но для данной стадии развития общества, их можно считать прорывными. Так что рискую, благо местное шампанское в моем холодильнике присутствует. Если что, вечерком отметим с Машей мое официальное вступление в княжеское достоинство, заодно новый телек девка заценит, если, конечно, он будет создан к тому времени. Опять же, не стану уж очень зацикливаться на описании самого учебного процесса. Если честно, мне о этом особо и рассказать нечего. Как было в одном старом фильме. Шел, упал, очнулся, гипс. Так и у меня. Провалился во мрак безвременья, в котором пробыл неизвестно сколько времени, когда же очухался, понял, что лучше бы так и оставался в бессознательном состоянии. Башка гудела и трещала, будто по ней отработал серию джебов и хуков профессиональный боксер-тяжеловес, а перед глазами роились мириады разноцветных светлячков и черных мошек. «Потерпите, босс, скоро пройдет». Мысли голос Николая доносился до моего сознания будто через толстый слой ваты или какого иного звукоизолирующего материала. Деваться некуда, пришлось терпеть. Лишь через четверть часа гул в голове стал потихоньку стихать, в глазах прояснилось. По мере восстановления физического здоровья ко мне начало возвращаться позитивное настроение. Мозг от полученных знаний не вскипел и не разнес черепушку вдребезги кипением собачьим, так что, есть повод и порадоваться. Кстати, насчет знаний. Прислушался к себе и поначалу ничего странного не обнаружил. Хотел уже обратиться к Искину за разъяснениями, дескать, какого хрена претерпел невыносимые мучения. Но тут у меня в голове будто плотину прорвало. Поток новых знаний обрушился на меня внезапно и неудержимо. Слава богу, на этот раз безболезненно. Впрочем, то, что творилось у меня в мозгах, невозможно описать словами. Будь я по мастерству владения словом даже на одной ступени с Львом Толстым, Федором Достоевским или еще с кем-нибудь из классиков. И дело вовсе не в моей вопиющей бездарности, просто во всех известных мне языках не найдется столько необходимых для этого подходящих терминов. Впрочем, в помощь мне математика, точнее магоматика, с ее точными формулировками и многоэтажными уравнениями, описывающими процессы, происходящие не только в реальном мире, но и всего того, что творится на любом из доступных мне уровней бескрайнего астрала. При этом магическая математика – всего лишь инструмент. Более детальное приложение полученных мной знаний относится к областям метафизика, магомеханика, алхимия и еще куча других наук. Вот тут-то до моего сознания дошло, какой шикарный подарок преподнес мне Искин, расширив и углубив степень моего понимания сакральных процессов, управляющих мирозданием. Многое из этого для меня пока абстрактно, не актуально, даже избыточно. Однако я прекрасно понимаю, что ненужных знаний не бывает, рано или поздно может пригодиться всякое, казалось бы, ненужная мелочь. Пока я предавался своего рода эйфории от осознания глубины и широты своих теперешних знаний, Николай занимался реальным делом, а именно тестировал мой мозг на предмет усвоения учебного материала. Минут через пять он, наконец, выдал. Иван, вам присвоена квалификация маготехника первого производственного разряда. С приобретением начальных знаний и навыков, вы вполне готовы приступить к управлению несложными маготехнологическими процессами. Оба-на! Прям с неба на землю грохнулся. Только что чувствовал себя едва ли не демиургом в области магии и технологий, а тут всего лишь маготехник первого разряда. Ник, ты это серьезно? У меня башка едва не лопнула, а я всего лишь на первой ступени мастерства. В таком случае, расскажи, на что способен инженер высшей квалификации твоего мира? На многое, Иван. Например, в одиночку заниматься планетарным терраформингом, обустраивать жизненное пространство вокруг какого-нибудь светила по технологии, известной в твоем изначальном мире, как сфера Дайсона, создавать буквально из вакуума огромные корабли, способные преодолевать межгалактические расстояния, ну и много чего еще не менее грандиозного. Да, мне до сфер Дайсона и терраморфинга еще далековато, да и особо без надобности. Мой нынешний мир пока вполне умещается на одной небольшой песчинке, в масштабах великого космоса, разумеется, под названием Земля, а грядущей космической экспансией здесь грезит лишь любители научной и ненаучной фантастики. Ну все, прочь всякую ерунду из башки. Азартно потерев ладошки, я скомандовал: Николай, давай-ка займемся делом. И мы занялись, да так, что к вечеру вместо былой кучи мусора на моем столе стоял металлический ящик системного блока с продвинутым процессором, модифицированной материнской платой и прочими усовершенствованиями. Подключившись к сети, я тут же заценил разницу по сравнению с моим не самым дерьмовым, по местным меркам, коммуникатором. И вообще машинка, выражаясь языком продвинутых юзеров, стала летать мне понравилось. Даже Ник выдал свое веское. Ну вот, совсем другое дело. Рядом с системником появились монитор высокого разрешения и LED Smart телевизор с полутораметровой диагональю экрана. Лично на меня, как человека более привычного к работе с нейроинтерфейсом, телек и монитор были весьма и весьма примитивными архаизмами. Тем не менее, я вполне отдаю себе отчет, какой фурор случится с появлением этих устройств на рынке. Тут какой-то особой подготовки от артефакторов-изготовителей не требуется. Это меня Николай заставил изучить кучу всякого разного, поскольку трудился в одиночку. Технологическая же схема по принципу конвейера предполагает занятость на одной производственной линии всего-то пары десятков одаренных и до полутысячи не самых квалифицированных сборщиков-отверточников. Маги-артефакторы занимаются производством комплектующих каждый в своем секторе, работяги осуществляют сборку изделия. По предварительным прикидкам Николая производительность предполагается бешеная. Полагаю, что пара-тройка дюжин таких линий вполне способны покрыть весь необходимый ассортимент качественных компьютеров, мониторов и телевизоров. Ну все-все, не стану уподобляться девке, зарабатывающей на жизнь перед ком и всячески рекламирующей свой товар. Сегодня вынесу телевизор на суд общественности в лице своей подруги. Пусть Маша увидит латиноамериканские страсти на огромном экране, с отличным разрешением и эффектом 3D. Это именно Ник предложил опцию преобразования плоского изображения в стерео, мол, мощность процессора используется всего-то на 0,5%, так чего бы не загрузить его более основательно, благо соответствующие по у него уже имеется. Впрочем, все эти достоинства я смог оценить после того, как перетащил зомбоящик в гостиную и подключил к установленной на крыше внешней антенне. Можно, разумеется, пользоваться сетевым контентом, но я не стал с этим пока что заморачиваться. Итак, врубаю телек, и ушам своим не верю, глазам также. Из динамиков раздается: «Ил йоуи авиц монцеюр, ил тричи авиц мавие, ил дит дес моц ментюрс, ед мои ец роистау цеку ил дит три». Отхожу от экрана и вижу симпатичную деваху по имени Эрика Вандер. Вообще-то, моя Маша уступит ей разве лишь способностью столь раскрепощенно себя подать. Ядрена вошь, а ведь эту песню я сам не так давно отправил певице-баронессе. Николай, посмотри-ка мою электронную почту. Там, часом, никакого письма от одной француженки для меня не было. Есть, босс, пара слов благодарности и пожелания дальнейшего сотрудничества со столь талантливым поэтом и композитором, а также запрос банковских реквизитов, на которые будет перечисляться полагающийся вам по закону гонорар. Вот тут-то я и присел на пятую точку. Ёпта, свершилось. Полная программа канонического попаданца практически выполнена. Отныне я не только прогрессор, еще и талантливый поэт и музыкант. Даже деньгами грозятся поделиться. Так и хочется взглянуть на себя со стороны на предмет наличия светящегося нимба вокруг моей башки. Ну и дела. Услышала бы Эрика Вандер, как я пою. Впрочем, не стоит о печальном, дабы не испортить радужное настроение. А вот и Маша пришла. Значит, наступила пора познакомиться с ее бабушкой, поскольку, помимо всех прочих своих достоинств, я еще и целитель. Но об этом молчок. Глава 16. Босс, на ваш телефон поступил запрос на видеосвязь от неизвестного абонента. Соединить? Давай, Ник, соединяй. Давненько мне последний раз кто-нибудь звонил на телефон. Хотя, звонили и совсем недавно. Зябкинд интересовался, собираюсь ли я в ближайшее время в пустоши. Если собираюсь, было бы неплохо добыть поджелудочную железу Тестудиныган Салвиша, при возможности притащить зверя без разделки. Мои возможности хитрожопому торговцу известны, так что намек понят. Раньше я о Тестудинах какого-то Гонсалвиша не слышал, пришлось покопаться в бестиарии от гильдии охотников. Как выяснилось, тварь внешним видом напоминает черепаху, вот только, в отличие от вполне себе безобидных земных присмыкающихся, эта бестия промышляет активной охотой. Более того, способна неплохо маскироваться и при весе от половины тонны до двух носится со скоростью гепарда, то есть в совокупности представляет значительную угрозу даже для опытного охотника и целой группы таковых. Старый еврей в разговоре поплакался, что все прочие охотники сейчас предпочитают шастать по вновь образовавшемуся в результате слияния осколка и нашей реальности участку пустоши и рисковать жизнью, охотясь на крайне опасную тварь, категорически отказываются. Деньги обещают неплохие, Ваня, клиент жирный, если что, тебе перепадет 15 тысяч целковых, ну и старому Зябкинду что-то по мелочи достанется. Ага, прям так и поверил, по мелочи, хе-хе-хе, стал бы ты, старый аферюга, подбивать меня на это дело за гроши. Разумеется, конкретно ему ничего не пообещал, поскольку, в связи с некоторыми обстоятельствами в пустоши пока не собираюсь, уточнил лишь сроки поставки. По словам Моисея Абрамовича, задание без ограничения срока давности, однако большие деньги будут выплачены только первому охотнику, которому удастся добыть железу, у всех прочих она будет выкупаться по стандартной цене, то есть на порядок ниже. А еще я взвинтил цену вдвое, думал, Зябкинд станет активно торговаться, но, к моему великому удивлению, тот легко согласился с моими условиями, в том случае, если я доставлю ему всю тушу целиком. После соединения со звонившим абонентом на экране коммуникатора появилось лицо человека преклонного возраста. БРР, крайне неприятная физия, скажу вам, вся в глубоких морщинах, еще эти несуразные бакенбарды, пронизывающие до глубины души взгляд глубоко посаженных глаз, прям лич из какой-нибудь РПГ-фэнтези полного погружения. К моей вящей радости, уж очень долго пугать меня своей весьма специфической физиономией мужчина не собирался. Сразу же взял быка за рога, безо всяких экивоков и расшаркиваний. Иван Игнатович Засекин-Силаев, не спросил, констатировал он, меня зовут Прохор Ксенофонтович Кузенков, личный секретарь его высокопревосходительства сиятельного князя Засекина Льва Григорьевича. Имею честь передать вашему сиятельству официальное приглашение от патриарха рода на обеденную трапезу, которая состоится в эту пятницу в час дня. Разумеется, я не могу себе позволить отказаться от встречи с Львом Григорьевичем, более того, я и сам желаю познакомиться с пращуром моего реципиента, только собрался открыть рот, чтобы уточнить, куда и как добираться, во что одеваться, ну и так далее, но оказалось, что все заранее решено, от меня даже формального согласия не потребовалось. Итак, Иван Игнатович, завтра в 8 утра вам надлежит подойти к блокпосту у моста через реку Тюменька. Там вы подниметесь на борт Орлана, который доставит вас в подмосковную резиденцию князей Засекиных. Насчет одежды и прочего, можете не беспокоиться, по прибытии на место вас обеспечат всем необходимым. После обеда и разговора с патриархом вас отправят на вертолете обратно в ваши дубки. И еще один момент. За оставшееся время рекомендую хорошенько проштудировать учебник Петренко «Правила куртуазного обращения». Учебное пособие для отроков и отроковиц благородного происхождения, ссылка на сайт, с которого вы сможете ее скачать, в отдельном письме на вашей почте. Посчитав, что сообщил всю необходимую информацию и не позволив мне даже рта раскрыть, Прохор Ксенофонтович прервал соединение. Вот так-то, никаких сентенций в стиле. А не будет ли вам угодно, Иван Игнатович, посетить князя Засекина, или сможете ли вы выделить пару часов своего драгоценного времени, ну и так далее. Короче, меня оповестили и кочевряжица, мол, занят по самые гланды, давайте перенесем встречу на более удобное для меня время, банально не позволили, и попробуй теперь не явись к назначенному сроку. Патриарх вправе отлучить меня от рода, как когда-то поступил с любимой дочерью Семирамидой Львовной. Тут уж валенс на ленс приходится подчиняться общепринятым правилам и не корчить из себя невесть какого крутого и независимого перса. Иными словами, с волками жить, по волчьи выть, ну или как-то так, только не подумайте, что я ропщу, упаси Господь. Искренне желаю встречи с патриархом, может еще кого из родаков увидеть доведется. Помимо банального представления главному Засекину, мне интересно понять, что это за человек и стоит ли с ним иметь какие-нибудь общие дела. Судя по информации из сети, Лев Григорьевич мужчина порядочный, убежденный патриот своей родины, меценат, занимается благотворительностью ну и так далее. При этом к врагам рода беспощаден, но при разборках с недругами старается избегать лишнего кровопролития. То есть, общественное мнение характеризует его с самой положительной стороны. Однако молва молвой, а факты фактами. Во время знакомства с патриархом в первую очередь я хочу выяснить истинную его подноготную. То есть, не хранятся ли в каком-нибудь глубоком подземелье отрубленные головы его врагов, и не получает ли прадед эстетическое наслаждение, любуясь ими, будет непросто, поскольку князь помимо того, что является сильным чародеем-огневиком и повелителем молний, весьма продвинут в ментальной магии. По слухам, эти его способности частенько спасали ему жизнь. Что же касаемо слухов, о богатой на события жизни прадеда, в сети выложено весьма и весьма богато. Так что всем желающим узнать об этом человеке более подробно, даю отсылку туда, поскольку считаю лишним пересказывать информацию из непроверенных источников. Оно ведь сеть, что наши дубки, на одном конце пукнешь, на другом уже орут. Обосрался. Разговор с прадедовым секретарем застал меня за завтраком. На часах 7:30, то есть до моей поездки в главную резиденцию рода немногим больше суток. По идее, к встрече я готов. Кстати, с правилами хорошего-то она уже успела знакомиться, во всяком случае с выбором вилки для мяса или рыбы не оплошаю и ножи не перепутаю. Также по поводу назначения всех прочих столовых приборов вполне осведомлен, в теории даже с щипчиками для разделки омаров знаком. Как вести себя в обществе благородных особ представления имею. Так что зря этот старый хрыч с буклями на морщинистых щеках считает меня невоспитанным дикарем. Прямо он об этом не сказал, но всем своим чопорным видом показал, что именно так и думает. Мля, прям овсянка, сэр. Ну вы, надеюсь, понимаете, что я имею в виду. Про себя, я его так и буду отныне именовать, овсянка. И все-таки с рекомендованной книжицей ознакомлюсь, вдруг там какие новшества, о которых в других источниках не упоминается. Попасть впросак на предстоящих смотринах из-за какой-нибудь малозначимой ерунды, последнее, чего бы мне хотелось. Книжку по указанной ссылке скачал, ознакомившись с ее содержанием пришел к выводу, что ничего нового для меня там нет, на этом успокоился. Также, помимо встречи с прадедом, меня интересует его окружение. Вне всяких сомнений, появление очередного члена рода крайне мутного и непонятного, а также постановка его на учет в очереди потенциальных наследников вызовет брожение в умах прочих претендентов на пост патриарха. Получится так, что кого-то подвину, кому-то в спину начну дышать, то есть существующие расклады на этот счет хоть как-то, но поменяются. Это означает, а хрен его знает, что оно означает, уж очень мало у меня информации. К тому же, Лев Григорьевич, несмотря на свой более чем 200-летний возраст, смотрится соколом и бразды правления родом выпускать из своих крепких рук не собирается. Мне также выгодно, чтобы это статус-кво продолжалось как можно дольше, ибо участвовать во внутриклановых интригах не собираюсь, а любая смена власти может вылиться в разборки едва ли не вселенского масштаба. Так что активно ставим свечки перед образами за здравие раба Божия Льва. Насчет свечей, это я фигурально выразился, поскольку сам в церковь не ходок, если только на свадьбу или крестины позовут, таки не зовут. Если объективно, свою принадлежность к Засекиным рассматриваю лишь как дополнительную гарантию спокойной жизни. Разумеется, вместе с правами после вхождения в род у меня появятся определенные обязанности. Так вот, свой первый взнос в его процветание и обогащение я преподнесу патриарху с условием, что от меня отстанут хотя бы на год, а за это время, да под руководством Николая, да под разгоном жемчуга, который я непременно добуду из тел могучих монстров пустоши. Пру, стоп, эскадрон моих мыслей шальных, широко шагать не буду, дабы штаны не порвать, тут как любил говаривать Николай Александрович Ветров, мы, Игорек, пойдем с тобой медленно-медленно и окучим все стадо. Умный был дед и на все случаи жизни у него была заготовлена подходящая цитата, притча или стишок, чаще всего матерный. Чтобы убить время перед поездкой, отправился в мастерскую. Также не забыл усвоить очередную жемчужину. С некоторых пор к развитию своего магического средоточия отношусь более осторожно и не употребляю бездумно добытые в телах тварей пустоши конкременты. Принимаю, если можно так выразиться, по одной штуке утром после завтрака и вечером перед сном. Мой запас магии вместе с ростом объема средоточия потихоньку увеличивается, соответственно растет сила моего чародейского дара. К сожалению, жемчуг на исходе, осталось всего 3 не самых больших шарика. По этой причине у меня появился стимул вновь отправиться в пустоши. Разживусь энергетическим концентратом, заодно постараюсь выполнить заказ Зипкинда. Ну и вообще, тянет меня в зону отторжения будто магнитом. Поскольку демонстрационные образцы со всеми техническими и экономическими выкладками по организации их производства у меня подготовлены, решил заняться изготовлением бластера, коего я, не мудрствуя лукаво, решил назвать Хилуфири. Пусть будет адским пламенем, несмотря на то, что данное название не совсем подходящее для лучевого оружия, но не в этом случае. Николай продемонстрировал работу излучателя в коротком видеоролике. Поразительно, но кристалл накачки лазера, синтезированный по особой методике, способен выдать примерно раз в 5 секунд миллисекундный луч с энергией примерно в 5 сотен мегаджоулей. Путем нехитрого подсчета получаем практически моментальный нагрев килограмма любого вещества до миллиона градусов. На самом деле, из-за ограниченности зоны взаимодействия пучка фотонов с материальным телом, в плазму одномоментно превращается не более сотни граммов вещества. Таким образом, температура непосредственно в зоне контакта возрастает на порядок выше, то есть 10-15 миллионов градусов в объеме нескольких десятков кубических сантиметров. Вот такая арифметика получается. Поскольку народ у нас образованный, непременно кто-нибудь задаст вопрос, откуда такой огромный объем энергии. Вообще-то я мог бы отбояриться, дескать, магия и дальнейшие объяснения, как бы уже и не требуются. Однако сам я не менее дотошный и основательно попытал Николая. Как оказалось, никаких противоречий с законом сохранения энергии нет. Дело в том, что в ручку оружия встроен компактный, при этом достаточно мощный термоядерный реактор, работающий по принципу холодного синтеза. Принцип действия основан на принудительном слиянии атомов водорода под действием магии. Полученная в результате энергия, также посредством чародейского конструкта преобразуется в электрическую энергию. Также отмечу, что большая часть массы излучателя составляет конденсатор феноменальной емкости на основе пленки изотомарного углерода. Далее все просто. Полученное в результате термоядерного синтеза и сконцентрированное в накопителе электричество при нажатии бойцом клавиши триггера подается на контакты мощной газоразрядной лампы. В результате вспышки происходит генерация в твердом кристаллическом теле лазера узконаправленного потока фотонов в ультрафиолетовом спектре электромагнитного излучения. Физическое взаимодействие мощного светового луча с мишенью происходит, как уже отмечалось, в течение нескольких миллисекунд. В результате получаем плазму, разогретую до сверхвысоких температур в ограниченном пространственном объеме. Ну а дальше элементарная физика, огненный шар, неуклонно расширяясь, выжигает в материальном теле дыру, размеры которой зависят от характеристик материала. Период перезарядки конденсаторной батареи составляет 5 секунд, но это не критично, поскольку столь мощное оружие можно применять с дистанции прямого выстрела по основательно бронированным объектам, к тому же защищенным магическими щитами. Дело в том, что пучок света способен проникнуть через любую энергетическую преграду, если она, разумеется, прозрачная. Также для всей прочей мелочевки у меня в запасе огненный шар, молния, воздушные и водяные клинки и, разумеется, мой монстробой, на крайняк с полдюжины готовых к стрельбе гранатометов и пара штурмовых винтовок. Пока по указанию из кино я раскладывал на столе все необходимое для производства вундервафли, в памяти всплыл мой вчерашний визит в избу бабки-подруги, сопровождавшийся несколькими весьма забавными и примечательными событиями. Вышли с Машей из моего дома с расчетом не просто навестить старую женщину, еще и нагулять аппетит перед предстоящим ужином. Девушка поначалу сильно стеснялась, все-таки в компании целого князя, а никакого деревенского обормота. Пришлось на нее цыкнуть, чтобы не выглядела подавленной клушей, и подставить галантно локоток, за который девушка ухватилась как утопающий за спасательный круг. Постепенно, и не без моей помощи, всплеск гормонов в ее крови начал приходить в норму, вместе с этим, также не без моего участия, выровнялся ментальный фон. Короче говоря, через каких-то 5 минут Маша вела себя вполне раскованно, без всяких там провинциальных заморочек по отношению к высокородным особам. Главной для нее в тот момент была тема шикарного телека, картинкой которого она еще не успела насладиться в полной мере, о чем сильно сожалела. Пришлось пообещать ей персональный аппарат для просмотра замысловатых перипетий в отношениях Дона Фаланса с Доньями Лаурами. Жаль, что в этом мире Голливуда не изобрели, я бы с большим удовольствием посмотрел 100 хрен знает какую серию «Звездных войн», нежели эту латиноамериканскую жвачку для умственно ограниченных индивидов. «Донья Лусия, я пылаю страстью и хочу сорвать с ваших губ хотя бы мимолетный поцелуй. Дон Эстебан, как можно, я замужняя дама и собираюсь блюсти честь по гроб жизни». В конечном итоге, Лусия, все-таки, уступает настойчивым попыткам влюбленного Эстебана и изменяет своему пожилому мужу с молодым и сильным парнем. Ситуация вполне жизненная. Однако в латиноамериканских телесериалах преподнесена так, что, окажись Станиславский в этой реальности, он бы, срывая голос, заорал: «Не верю». Впрочем, о местном телевидении как-нибудь в другой раз поговорим. «Идем, значит, мы с Марией под ручку, неподалеку от церкви нам навстречу катит кавалькада из 4 БТР и автомобиля класса премиум. Справедливости ради, я сам же и подгадал время и место этой встречи, уж очень мне хотелось взглянуть собственными глазами на сердитую мордашку форменного людоеда в женском обличье, заодно преподнести этой семейке шикарный подарок. Итак, прикинув точное место и время нашего рандеву с кортежем Астрахановых, за пару минут до этого радостного события я десантировал прямо на проезжую часть 4 гвардейцев, томившихся в локальном объеме моего магического артефакта. Ну да, я все-таки передумал отдавать их на растерзание тварям пустошей. Коль Астрахановы занесли меня в списки своих смертельных врагов, я также считаю себя в полном праве устраивать им разного рода подлянки. Для первого раза 4 конченых идиотов, думаю, будет вполне достаточно. Сюрприз оказался с душком, ибо, едва покинув застенок, все 4 начали банально справлять естественные надобности определенного свойства. Раньше по ряду объективных причин они были лишены такой возможности. Громко и дружно взбзнули, натужно скуксились и огласили улицу яростным звериным ревом и еще кое-какими неаппетитными звуками. По начавшим отвисать штанам и перманентному попукиванию несложно догадаться, что процесс с дефекацией организма вступил в активную стадию. Вдобавок к пердежу раздалось характерное журчание, сопровождаемое появлением в районе мотни расползающегося темного пятна. Вскоре приличный участок улицы буквально накрыло вонючее облако, настолько ядреное, что совершавший мацион перед ужином народ как-то резко поспешил разорвать дистанцию с вонючками, однако места действия не покинул. К этому времени мы с Машей находились примерно в полусотне метров от 4 и наблюдали за происходящим, не испытывая ни малейшего дискомфорта.